Сегреду уже скоро над землей утомленной, через реки и горы весь летит для спасенных, и слова утешения здесь слышны для усталых, ведь скорбей и лишений так немного осталось. Приготовься для встречи, выходи поскорее, над землей уже вечер, над землей темнеет, словно голос Набата раздается над миром, слушай, бедный и знатный, удали прочь кумиры. Свою жизнь всю для Бога ты отдай, не жалея. Оторвись от земного, приготовься скорее. Все гряду уже скоро, о, прислушайтесь, люди, на небесных просторах встреча славная будет. Аминь. Не грусти, не рыдай, не плачь о том, что невзгоды постигли тебя. Долго ждать, но придет она, будь спокоен, взирай на Христа. Незнатно прекрасная с ароматом цветов к нам идет, и хотелось бы знать, какая она, та весна, что искупленный ждет. Пожалуйста, Челябинск, ваше участие. Вам не кажется, друзья, что челябинцы большую награду получат на небе? Особенно за молодежное общение. Вот мы уедем, а им полы мыть. Или им полы мыть. Это честь, да? Как сказать правильно? Только бы не возгордились, да? Вот. Не потеряли эту награду. Но труд, конечно, у них благословенный. Много они трудятся, друзья. Надо отдать должное. Должное к чему? Чтобы нам не мусорить и не оставлять жвачек за собой. Слышите? Кто жевал все общение?